«Я ничего не мог сделать», — оправдывался ученый. «Эта система была полностью автономной, даже информации о ней не было никакой». 13-й стоял в аварийном отсеке звезды Аугусто рядом со спасательной шлюпкой. Место второй шлюпки занимала пустота. Дружище Арти сумел-таки скрыться за какую-то минуту до его появления в рубке. Не имея возможности воспользоваться кораблем, президент залез в спасательную шлюпку и ушел в открытый космос, легко пройдя через энергощит орбитальной платформы по отдельному коридору, о существовании которого никто не знал, открывающемуся прямо с президентского корабля. Плохо. «У тебя есть доступ к базам этого корабля?» «Теперь есть». Серебряков-младший выбрал расстроенные интонации. «Корабль, кстати, называется «Звезда Аугусто» и является единственным в своем классе. Он намного превосходит полицейские фрегаты». «Причисли его к классу крейсеров», — сказал майор. «Теперь он называется «Крейсер русский». «Почему русский?» — в голосе ученого зазвучал интерес. «Потому что мне так захотелось», — отрезал 13-й. «Теперь это мой кораблик». «А вы теперь...» «Президент 13-й?» — хихикнул Серебряков-младший. «Нет», — спокойно ответил майор. «Президента выбирают, а не назначают. Но боевой корабль нам сейчас не помешает». «Логично», — согласился ученый. «Что будем делать теперь?» «Ты можешь поднять гравитацию на станции доземной?» «Да, могу», — уверенно ответил Серебряков-младший. «Я произвел расчеты, это втрое увеличит расход энергии, но нам за нее не платить. А зачем это?» «Отлично. Поднимай, как только сможешь». Майор направился к выходу из корабля. «В тяжелых условиях будет меньше желающих предпринять что-нибудь нехорошее, а заодно пусть привыкают к родной силе тяжести. Это же самый элитный район Солнечной системы. Здесь живут самые богатенькие граждане». Иными словами, высокопоставленные чиновники корпорации, то есть с большей долей вероятности, это наши враги. Поэтому приказ следующий. Космопорт закрыть, все вылеты отменить, станцию заблокировать по секторам, если сможешь, хоть по квартирам. Блокаду снимем после того, как все ознакомятся с твоим информационным пакетом. Кто захочет, останется, остальных держать не будем». И проследи, чтобы банки или что там сейчас вместо них не делали никаких переводов. У тебя есть связь с Землей? — И даже с Луной, — гордо заявил Серебряков-младший. — Это единая сеть. — Отлично. Выясни обстановку на местах. 13-й вышел из корабля. И уточни, как это наш лучший друг Арти умудрился дожить до этих времен. С этого все и началось. В базах данных «Звезды Аугусто» обнаружился личный банк информации президента. Трансляцию обращения к человечеству, как назвал ее Серебряков-младший, пришлось задержать на 6 часов в связи с выяснившимися ранее неизвестными фактами. Запретные исследования в области разработки методов очистки Земли, морализация высшего руководства корпорации, испытание серебряных слез, унесшие жизни 11 миллионов человек, десятки тысяч противников диктатуры, лишившиеся личности, ставшие живыми марионетками в руках президента, умело выполненные катастрофы и крушения, в которых гибли те, осудить которых было слишком сложно или невыгодно. Список дополнений был велик. И начинался он с процедуры продления, проводившейся каждые 4 года и позволявшей Арториусу Аугусто жить вечно. Сложный и запутанный механизм биологических изменений для своего функционирования требовал жизнь человека, несущего в себе редчайший ген — ген вариативности. Почти 3,5 сотни молодых девушек в возрасте от 17 до 22 лет были скормлены биореактору за 13 веков ради бесконечного здравствования великого Арториуса Мудрого. Элис не сразу поверила своим глазам, но история продления протоколировалась скрупулезно, с указанием мельчайших подробностей. Пока ученый подготавливал новый вариант обращения, оранжевый корвет Элис уже совершал посадку на Земле. Оказалось, что за побег Элис... Из ромба вся полиция Земли и группа археологов профессора Крата была приговорена к морализации распоряжением президента. Как только Серебряков-младший нашел эту информацию, 13-й отправил Элис готовиться к вылету. Они оставили корвет на станции дезактивации перепуганному персоналу и взяли обычный флайер. Оборудование для морализации имелось только в офисе особого управления на Арториус Прайм и штаб-квартире на Арториус 1, поэтому до прибытия транспорта и дополнительных сил модов преступников держали в тюремных подвалах здания особого управления на Земле. Их охрана осуществлялась одним инспектором и двумя модами, последними силами президента Аугусто на практически пустующей планете. «Приземляйся за углом противоположного здания». 13-й потянул из-за спины какое-то неизвестное оружие. Флайер еще не успел коснуться поверхности, как Алекс уже стоял на земле. Он осторожно выглянул из-за угла и прицелился. Непонятное оружие несколько раз издало трещащий звук, и он обернулся к ней. «Пошли. Держись в шести шагах». Он скользнул за угол. Элис последовала за ним. Перед входом лежали два тела в оранжевых скафандрах, практически перерезанные пополам. «Подбери излучатели», — раздалось в наушниках. Она подобрала оружие убитых, стараясь не смотреть на истекающие кровью тела, и забросила их за спину. «Будь внимательней», — предупредил 13-й. «Тут еще краснокожий где-то». Инспектор нашелся на тюремном этаже. Он неожиданно выскочил из бокового коридора, выстрелил в Алекса и включил щит, запирая с собой проход. Элис не успела заметить, как, но еще мгновение назад стоявший перед инспектором 13-й оказался у стены, и заряд плазмы прошел мимо, разворотив тупик коридора. Алекс одной рукой достал зловеще черный плазма-нож, в другой руке он уже держал маленькое оружие. 13-й несколько раз быстро выстрелил в инспектора, и его щит вышел из строя. Майор убрал пистолет. Элис испуганно посмотрела на древнего. Почему он не стреляет дальше? Инспектор вскинул излучатель. В этот миг черная фигура стремительно тенью скользнула к нему, и плазменная кромка клинка слабо блеснула в электрическом освещении. Человек в красном коротко вскрикнул и рухнул на пол. — Не хотелось пачкать, — ответил 13-й. — А плазма нож крови почти не оставляет. Он подставил ладонь, и в нее откуда-то из-под потолка свалилась серая тряпка. Камеры заключенных они нашли быстро. Даже двери выжигать не пришлось. Элис подобрала у тела инспектора электронный ключ. В тюремном помещении, судя по архитектуре, построенном еще в эпоху убежищ, занятыми оказались почти все камеры. Ближайшая оказалась групповой. Элис открыла дверь, и первая вошла внутрь. Перед ней, около стены, торопливо выстроилась группа людей, в которой она сразу же узнала археологов профессора Крата. Узники испуганно смотрели на приближающегося к ним мода, увешанного излучателями. Маленький профессор немного похудел и сильно побледнел, но взгляд его по-прежнему горел, и он старался смотреть прямо в лицевой щиток оранжевого гермошлема. Он открыл было рот, собираясь что-то сказать, но слова застыли у него в горле. Профессор увидел бесшумно скользнувшую в камеру могучую фигуру в загадочном черном скафандре. «А где же этот жирный недоносок Роин?» Элис сняла гермошлем и прицепила его на пояс. «Я надеюсь, его успели морализовать?» «Элис?» — неуверенно предположила Люси. «Это ты?» «Привет, Люси!» Элис весело тряхнула водопадом золотистых волос. «Здравствуйте, профессор!» Археологи растерянно вглядывались в ее лицо. «Ты так изменилась?» Похоже, Люси была единственной, кто решился заговорить с затянутой в зловещий оранжевый скафандр девушкой. «Почему ты в... А не тебя... А... То есть ты теперь...» Ее взгляд непонимающе метался с жуткого скафандра, облепленного излучателями, на Элис и обратно. «Не бойся, Люси, я самый добрый мод в этой вселенной», — улыбнулась Элис. «Потом наговоритесь». Голос майора заставил вздрогнуть всех, и ее в том числе. Черная фигура нависла над маленьким профессором. Тот кратко сжался в комочек, отчего стал казаться еще меньше, но глаз не опустил. «Профессор Крата, как я понимаю, нам потребуется ваша помощь». Пугающий огромный майор, больше не говоря ни слова, развернулся и вышел из камеры. Полицейских содержали в отдельных камерах, поэтому их освобождение затянулось. Люди выходили из камер и жались поближе друг к другу, опасливо косясь на огромного незнакомца в черном и увешанную оружием девушку в скафандре мода. Никто ничего не понимал, но задавать вопросы никто не решался. Наконец, последняя камера была открыта. «Кто старший?» 13-й отключил шлем. От зрелища, стекающего в шею гермошлема, у многих отвисли челюсти. «Я...» Начальник полиции нетвердо вышел из толпы желтых комбинезонов. «Постройте людей на улице!» Бывшие узники спешно потянулись на улицу, испуганно обходя мертвое тело инспектора. «Что, собственно, происходит?» — первым набрался храбрости профессор. «Какую помощь вы от меня требуете? Кто вы такие?» Запальчиво затараторил он и тут же замолчал. Пришла его очередь обходить труп. Его взгляд уперся в мертвого инспектора, и профессор забыл о своих вопросах. «Профессор», — коротко усмехнулся 13-й, — «вы же археолог. Попробуйте догадаться». Он жестом предложил Крата идти дальше. На улице 40 полицейских были выстроены прямо перед трупами модов. Рядом неловко переминались археологи. Люди смотрели на оранжевые тела, и противоречивые чувства отражались на их лицах. 13-й вышел из здания особого управления последним.